Глава 48. Отчего вы, голубчик, в печали? В чем тоски вашей тайная суть? Вы из бывших цирковых, не ошибаюсь? Миша укоризненно глянул на тезку и чуть слышно вздохнул. Толя намек понял и отошел с сигаретой к окну. Чудеса, да и только. Так много нового за те несколько дней, что меня не было. База переместилась в скромный домишко в совершенно другом районе Подмосковья. Серьезно ухудшилась кормежка, из меню исчезла красная икра, салаты, стейки и соки. Зато появилась гречневая каша с тушенкой, гречневая каша без тушенки и, собственно, сама тушенка, но уже без каши. Чудесный, элитный, обжарки, мастерски сваренный кофе сменила растворимая бурда эконом-класса. И чай у них теперь исключительно в пакетиках на ниточках. И еще парадом по-прежнему командует Толя, но ему распоряжение дает уже Миша, запомнившийся мне как самый никакой из команды. Тусклый, пришибленный какой-то, нелепый на фоне других хватких ребят, как малая земля постановки Виктюка. Редко открывал рот, а если и говорил что-то, то шепотом. Он и сейчас, кстати, обходится без командного рыка, а его приказы больше напоминают просьбы. И тем не менее, строго исполняются. Такая вот незатейливая кадровая рокировочка. Или, что вероятнее, просто пришло время выйти из тени серому кардиналу. Что он и сделал? «Не ошибаетесь», — кивнул я. «Из них». «Значит, с гибкостью у вас полный порядок?» «С чего бы удивился я? Так себе гибкость бывает много лучше». «Как это?» — разволновался Миша. «Хотите сказать, что не можете сесть на шпагат или...» Попытался, тиставая, сложиться пополам. Получилось не так, чтобы здорово помешало отсутствие практики и наметившееся пусцо. «А, вы об этом?» Я отставил в сторонку недопитую чашку остывшего мерзкого кофе. «Я-то имел в виду гибкость в масштабе цирка, а так вполне». «Ух!» — Миша сделал вид, что вытирает пот со лба. «Так и до инфаркта недолго. Значит, сложиться, если надо, вы сможете?» «Но не в 8 раз», — поспешил уточнить я. «А то мало ли какой каучук, в кавычках, они там понапридумывали. Где, кстати, предстоит находиться в таком виде и как долго?» «Сейчас все объясню». Михаил раскрыл ноутбук и придвинулся поближе. И действительно объяснил. Если не все, то многое, даже слишком услышанное наводило на мысли. «Вопросы?» «Если я правильно понял», — откашлялся я, — «нам с Геной предстоит работать в связке». «Совершенно верно», — подтвердил новый шеф Миша. «Только вы будете находиться внутри здания, а он где-то в полукилометре, может быть, даже ближе», — я ответил на следующий вопрос, незаданный. «Отрабатывать взаимодействие будете завтра с утра». «Понятно». «Кажется, мы должны прояснить еще кое-что», — прищурился он. «По-моему, вы не поверили, что по окончанию акции вам с напарником выплатят гонорар», — и усмехнулся. «Не миллионы, конечно, но вполне приличную сумму и...» «И отпустят на все 4 стороны света», — ехидно заметил я, — «а еще платочком вслед помашут». «Насчет платочка инструкции не имею», — поднял бровь тот. «Касательно всего же остального, что вас не устраивает, Анатолий?» «Абсолютно все устраивает», — постепенно закипает, озвался я, «кроме того, что меня здесь держат за последнего инвалида головного мозга. Да кто, блин, и когда оставлял живых свидетелей? Если они вдруг рот раскроют?» «Никто», — согласился он. «Свидетели действительно принято...» Замялся слегка. «Ну, вы поняли. Только вы, Анатолий, и ваш друг не свидетели. Вы наши сообщники по этому делу и по другим, если вдруг случатся... Так что молчать вы будете, уверен, как рыба омуль в бочке. Согласны?» «Кто бы спорил», — пробурчал я, налил в пластиковый стакан из пластиковой же бутылки минеральной воды без газа, зато с чудным привкусом хлорки, и залпом выпил. «Вот и здорово», — улыбнулся Миша. «Сейчас вас отведут к себе в комнату. Постарайтесь отдохнуть», — повернулся к Толе. «Пригласите, пожалуйста, нашего гения и проводите этого молодого человека». «Пойдем». Разжалованный из командиров в конвоиры, тезка приобнял меня за хрупкое плечико, и мы пошли оба двое. «Вот оно, значит, как», — задумчиво молвил я, перед тем, как захлопнулась дверь камеры, простите, апартаментов 3 на 4 метра с узкой кроваткой и карманным телевизором размером с пепельницу на тумбочке. «Однако...» «Это ты точно заметил», — не шибко бодро отозвался Толя. А улыбка у него вообще вышла, как предсмертная гримаса у персонажа из фильма ужасов. Того, которого с аппетитом поедали зомби. «Именно так», — он начал было игриво подмигивать, но передумал. Я улегся на кровать, придвинул поближе табуретку с пепельницей. Закурил, но тут же загасил сигарету. Уж слишком горько было во рту. То ли после кофе из натуральных желудей с оптового рынка, то ли от жизни этой сладкой. Все изменилось, и парадом теперь командует тихий мужичок Миша. Он же и операцию будет завершать, в смысле, скомандует огонь. Генка жив и здоров, что радует, но что-то уж слишком размордел за эти несколько дней, даже на таком элитарном харче. А это означает, что школьный друг сильно бренчит нервами. Каждый из нас по-своему переносит стрессовые ситуации. Один машет без разбора кулаками, другой грызет мебель. У подъезда третьего круглосуточно дежурит скорая, а Генка ест, точнее жрет, причем качество еды при этом не имеет особого значения. Главное — количество. Отсюда вывод, простой как идея о всеобщем равенстве, и печальный, как перспектива сделать карьеру в шоу-бизнесе для упертого натурала. Полный тупой тупик, если... подробнее, то правила резко поменялись, если, дав себя как последнего лоха прихватить и собирался разыграть здесь элегантную партейку в шашечке Чапаева, то теперь мне предстоит матч по водному поло. Не в одиночку, конечно, но и не полной командой, то есть всего-то вдвоем. С половиной, если считать вместе с Генкой, который больше, чем наполовину боевой единицы, он не тянет.